Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы солнце сияло для вас, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам желаю сейчас. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый нерадостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы солнце сияло для вас, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам желаю сейчас. Я хочу, чтобы звонкий, счастливый, всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы солнце сияло для вас, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам желаю сейчас. Я желаю, чтоб наша Лирушка для всех нас стала домом родным, чтобы ваши друзья и подружки ваш дневник шли как будто своим. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы солнце сияло для вас, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам желаю сейчас. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам желаю сейчас.